Сколько ты возьмешь за это? Дарс, ты ведь знаешь правила, кто уничтожил, того и трофей, но мне он не нужен, поэтому забирайте его. Что касается взлома Искина, то для тебя взломаю его бесплатно, но я говорил тебе, чтобы ты молчал, что хакер. Как ты объяснишь своим, что получил коды доступа к нему? Не знаю, нужно подумать, задумчиво протянул он, постукивая пальцем по губам. Думай. Слушай, там у них есть одна штука, не мог бы ты ее посмотреть? Оживился вдруг Дарс, глаза его загорелись интересом. О чем ты? Повернулся к нему. Да наши осматривают трофеи, махнул рукой в сторону коридора. Неси сюда, посмотрю. Хотя нет, давай посмотрим на месте, нужно все заснять. Мне еще с местной СБ объясняться предстоит. У твоих не возникнет острого желания напасть на меня. 300 000 все-таки. Нет, все в порядке. Мы же взяли контракт на твою охрану, успокаивающе поднял руку Дарс. Тогда пойдем, посмотрим. Вышли с корабля. Рядом со входом стояла платформа, на которой они прилетели, и по сторонам от нее лежали четверо убитых наемников. Видимо, Дарс со своими зашли с двух сторон и быстро закончили с ними. Деваться им было некуда. Попытались спрятаться за сиденьем платформы, но это не помогло. Сейчас их уже обыскали и рассматривали свои трофеи. Все были довольны добычей. Скафандры, оружие, чипы, платформа плюс мои деньги. Видимо, они уже все посчитали, и для них это были неплохие деньги. Меня они совсем не ожидали увидеть, и теперь бросили все и рассматривали в моем боевом облачении. Дарс шел впереди и подошел к ним. «Покажите ему, что вы не опознали», — скомандовал он, протягивая руку. Один протянул небольшую черную коробочку. Подобную видел у деда. Взял ее и нажал кнопку отключения, сразу появилась запись с камеры наружного наблюдения. Это блокиратор камер наблюдения. Сейчас его выключил, и вон та камера наблюдения заработала, а до этого была блокирована, показывала только ряб. «Он много стоит?» — с интересом спросил кто-то из группы, рассматривая устройство. «Сложный вопрос. Эта вещь запрещена, ее не найдешь в свободной продаже, только на черном рынке. Цену там не знаю». «Понятно», — разочарованно вздохнул наемник. «К нам гости летят», — предупредил, заметив движение на мониторах. «Кто еще?» — насторожился Дарс, напрягая плечи. «Местная СБ, как понимаю». На одной из камер наблюдения заметил платформу, летящую по направлению к нам. На ней летело трое. Когда они подлетели, видимо, старший у них немного струхнул и не знал, что делать. Нас было значительно больше, вдобавок на них никто не обращал внимания и не пытался убежать. Они недолго посидели на платформе, потом, набравшись смелости, подошли. «Что у вас здесь происходит?» Спросил, видимо, старший у них, стараясь говорить твердо. «Ничего особенного». «Все в рамках закона», — спокойно ответил, не выказывая беспокойства. «Здесь я решаю, в рамках закона или нет», — попытался он взять ситуацию под контроль, выпрямив спину. «Тогда представьтесь, кто вы», — взглянул на него с холодным интересом. «Я начальник СБ этой станции, а это мои люди», — он показал удостоверение начальника СБ. «Рад за вас». «Тогда и я представлюсь. Офицер федеральной полиции Блес Абдулаиджи, вот мое удостоверение, а это мои люди. Моя охрана. Что у вас произошло?» Начальник СБ заметно утратил уверенность. Эти четверо попытались вломиться ко мне на челнок, за что были уничтожены моей охраной. Вот доказательства попытки взлома Искина корабля, а также запись с камер наблюдения, когда их абордажный дроид вламывается ко мне на корабль. К сожалению, камеры наружного наблюдения были ими блокированы, и записей, что происходило снаружи, у меня нет. Дальше вмешалась моя охрана и их уничтожила. Все в рамках закона. Понятно, кивнул он. У вашей охраны есть записи с нейросетей. Парни, скиньте начальнику СБ записи с нейросетей, что происходило снаружи. Видимо, он получил записи и некоторое время их просматривал. Потом сказал, все в порядке, офицер. Претензий к вам и вашим людям нет, с явным облегчением закончил разговор. После чего они покинули нас, улетев на платформе. Глава 23. Знаешь, первый раз вижу, чтобы разбирательство так быстро заканчивалось, заметил Дарс, смотря им вслед. Так чего тут разбираться? Все и так понятно, да и нет у него полномочий, чтобы задержать меня. Он что, не может тебя задержать? Удивился Дарс, приподняв брови. Может, если буду в федеральном розыске, например, а так нужно что-то очень весомое для моего ареста. Вообще-то, я в имперской структуре служу, а у него так, частная лавочка. Давно ты там служишь? Дарс с интересом разглядывал удостоверение. Давно. Сложно туда попасть? Попасть туда несложно, вот только можно так попасть, что живым с работы не вернешься домой, усмехнулся, вспоминая прошлое. У тебя же все в порядке. Явно заинтересовался Дарс. Первый контракт через суд пытался расторгнуть, и то не получилось. Второй тоже не спешат расторгать со мной, как видишь. Как-то у тебя все непросто, Дарс покачал головой. Это точно. Вообще, ситуация была непонятной. Почему меня не объявили в федеральный имперский розыск до сих пор, не понимал, но как только появилась глобальная сеть, сразу проверил это. Единственное объяснение, которое сам себе нашел, заключалось только в том, что кто-то посчитал, что я до сих пор нахожусь на Алзабии и не покидал планету. Поэтому необходимости в федеральном поиске меня не было. А вот почему меня не уволили из полиции, для меня самого было загадкой. Хотя, если так разобраться, мужа Марине я не убивал, и доказательств этого у клана не было. По сути, все, что мог мне предъявить клан, это только похищение их главного медика, вот только я его вернул живым и почти не пострадавшим. А вот убийство элгидовцев здесь, все как раз было против клана. Они вломились ко мне домой, и я имел полное право на защиту. Здесь частная структура напала на имперскую. Закон в таких случаях всегда стоял на страже имперских структур. Зачистка наемников в гостинице, так надо еще доказать, что это были мы с Нарилом, и все эти разборки наемников никого никогда не интересовали. Получалось, что клану мне предъявить нечего. Кражу планшета и бутылки вина у главного финансиста тоже доказать они не смогли, но каким-то образом все-таки сумели на меня выйти. Вот только все это было полной ерундой, главная проблема — это контрразведка, а она никак не проявляла сейчас себя. «Пойдем на корабль», — кивнул Дарсу. «Подожди, нужно с трофеями разобраться», — остановил оно меня. «Что тут разбираться?» «Так, платформа, оружие, скафандры, нужно решать, что с этим всем делать», — Дарс обвел рукой добычу. «Забирайте все, что здесь решать». «Так, она не полетит?» «Заблокировано», — Дарс постучал по борту платформы. «Тогда оставляйте, и я решу вашу проблему». «Тело только продайте медику».